27 февраля в центре Москвы был лишен жизни Борис Ефимович Немцов. Безусловно, противоречивый, но в то же самое время один из наиболее энергичных и упорных в части следования своим убеждениям деятелей новейшей истории России, на плечи которого свалилась огромная ответственность, вес которой с каждой минутой нахождения на высоких постах от губернатора до зампреда правительства только нарастал. Можно кричать в восхищении или же гневе, оценивая его поступки как политика и оратора. Но не стоит забывать, что на свете есть люди, для которых он в первую очередь сын, отец, друг, которым он больше не посмотрит в глаза, не возьмет за руку, не улыбнется. В спину стреляют лишь трусы. Смерть по чужому умыслу – беззаконие. Слезам матери нет числа. Такому не может быть прощения. Поздно нести цветы. Берегите родных, пока они рядом. Ровно 20 лет назад, 1 марта 1995 года, был убит автор и ведущий многих популярных телепроектов, первый генеральный директор общественного российского телевидения Владислав Листьев. Вечером перед возвращением со съемок программы «Час пик» он был убит в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Первая пуля попала в руку, вторая – в голову. За время следствия были допрошены более 2000 свидетелей. В совершении преступления признавались 10 человек, но эти версии после проверки не подтверждались. Владислав Листьев родился 10 мая 1956 года в Москве, окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. У Листьева были громадные планы, великолепный опыт, талант. За несколько постперестроечных лет он создал на Останкино массовое развлекательное телевидение. Его популярность зашкаливала. Он никогда не сидел на месте, ему всегда хотелось большего. Постоянно пробовать новое и непрерывно двигаться вперед. К великому сожалению, ему не дали осуществить все задуманное, но он успел многое, и его вклад в развитие отечественного телевидения никогда не будет забыт. Так что можно смело сказать, дело Листьева живет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Обстановка последних часов наполнена, конечно, серьезным напряжением, и этому способствует не только произошедшее громкое событие с далеко идущими последствиями, о котором будут еще судить, спорить и ораторствовать долгое время, но и хроника бытовая, как нам кажется, порой чаще всего обыденная, но за ней тоже скрываются людские жизни, за тремя обыкновенными буквами ДТП, дорожно-транспортное происшествие. Вот некоторые сообщения из сводок. В результате ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб человек, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД. Все случилось около 19 часов 20 минут по московскому времени 28 февраля по адресу Ленинский проспект, дом 121. Девушка, управлявшая автомобилем Nissan, не справилась с управлением и врезалась в автобусную остановку. При ударе машина отлетела в подземный переход. От полученных травм девушка погибла на месте, рассказал дежурный офицер. Немногим позже 5 человек, в том числе ребенок, пострадали в другом ДТП, уже на Кутузовском проспекте. По сообщению Интерфакса, все случилось в районе дома номер 22. Столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. Источник информагентства в экстренных службах города сообщил, что еще один пострадавший отказался от госпитализации. Также 28 февраля около 6 часов утра на круговом перекрестке Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе Петербурга произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, от машины почти ничего не осталось. В машине находились несколько человек, один погиб на месте, остальные получили серьезные травмы и находятся в настоящий момент в реанимации, рассказал журналистам родственник погибшего. Ранее еще одно серьезное ДТП произошло на развязке кольцевой автодороги Таллинского и Волховского шоссе. Накануне вечером отечественная легковушка врезалась сзади в рейсовый автобус, а ей в бок другой отечественный автомобиль. Продолжаем выпуск более спокойными новостями. Ученые из университета в США провели ряд исследований, благодаря которым выяснилось, что человек взрослеет только после 25 лет. Раньше считалось, что уже после 15 лет люди вступают во взрослую жизнь, а до этого момента они еще дети, и родителям необходимо заботиться и оберегать их от различных невзгод. Что же касается проведенных исследований, ученые утверждают, что область мозга, которая отвечает за желание найти что-то новое и испытать особенное ощущение, активна до 25 лет. Помимо этого, данный участок достаточно тесно связан с префронтальной корой головного мозга, отвечающей за такие способности, как управление временем, суждениями, импульсами, планированием, организацией и критическим мышлением. Причем комплексная работа двух вышеназванных зон побуждает к здоровому любопытству и тяге к экспериментам. Если верить ученым, то пиком активности этого участка является время, когда молодые люди начинают жить отдельно, уходя из-под родительской опеки. А когда у человека появляется собственная семья с обязательствами вроде ипотеки, содержания жены и собственного ребенка, желание продвинуться по карьерной лестнице, активность этой области мозга резко снижается. Сотрудники МЧС в ближайшее время получат новые знаки отличия, чьи названия огнеборца можно будет определить по символу на комбинезоне, нашитому в районе груди. Видов наградных значков будет 4. Пожарные, прошедшие испытания на высшее квалификационное звание, будут носить наиболее почетный знак отличия «Мастер». Свои отличительные символы также получат специалисты 1, 2 и 3 категорий. Значки будут выполнены в виде стилизованной восьмиконечной звезды золотистого цвета размерами 70 мм по вертикали и 70 по горизонтали. В центре звезды расположится фигурный щит красного цвета, наложенный на перекрещенные пожарные топорики серебристого цвета. В центре щита белые обозначения квалификационного звания, а над фигурным щитом будет изображена каска пожарного с эмблемой МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства. Новороссия. Хроника борьбы. Железнодорожный состав с гуманитарной помощью из России, как ожидается, прибудет 1 марта, сообщил представитель пресс-службы Луганской Народной Республики. Поезд прибудет, как ожидается, в его закромах, что называется, будет находиться только самое необходимо, а именно оборудование и материалы для ремонта линий электропередачи, в частности столбы и дефицитный кабель. До настоящего времени гуманитарная помощь доставлялась в Луганск исключительно автомобильным транспортом. Таким образом, это будет первый железнодорожный гуманитарный конвой. Россия будет претендовать на проведение чемпионата мира по санному спорту в 2019 году. Федерация санного спорта нашей страны уже готовит заявку, сообщила ее руководитель Наталья Гард. В данный момент, помимо всего прочего, федерация готовит также заявку на проведение этапа Кубка мира в следующем сезоне. Планируется, что такая честь будет отдана Сочи. Заявку на проведение чемпионата 2019 года в Международную федерацию санного спорта подадут в марте, сразу после окончания чемпионата Европы, опять же в Сочи, который стартовал в субботу 28 февраля. По итогам конгресса ФИЛ, который пройдет в июне в Южной Корее, будет названа страна-хозяйка мирового первенства 2019 года. Новости культуры далее. Власти Багдада после долгого перерыва вновь официально открыли Национальный музей древности Ирака. «Мы готовились к открытию на протяжении долгих месяцев. Музей должен быть открыт для всех», — передает слова иракского вице-министра туризма и культурного наследия Каиса Хусейна Рашида агентство «Франс Пресс». По данным чиновника, при разграблении музея было утрачено порядка 15 тысяч экспонатов, впоследствии только треть из них удалось найти и вернуть. Всемирно известный Национальный музей древности Ирака в Багдаде подвергся разграблению в 2003 году. Из его хранилищ исчезли тысячи бесценных исторических и археологических реликвий, относящихся к древнейшей цивилизации шумеров и другим периодам истории Месопотамии. Документы и описи были сожжены мародерами. 3 марта 2015 года в городе Обнинске состоится международный фестиваль молодежи «Все флаги в гости к нам». Организаторами выступают Институт атомной энергетики при поддержке администрации города Обнинска, а также Обнинский молодежный центр. В программе фестиваля выставка «Ярмарка стран», концертно-творческая программа, подготовленная силами российских и зарубежных студентов и Атени Яо Мифи из 15 стран мира, а именно России, Турции, Монголии, Вьетнама, Бангладеш, Боливии, Мадагаскара, Сирии, Кабо-Верде, Руанды, Мали, Конго, Иордании, Экваториальной Гвинеи, Южной Кореи. На фестиваль приглашены представители посольств, органы власти Калужской области и города Обнинска. Праздник состоится в Доме культуры физико-энергетического института по адресу проспект Ленина, дом 15. Начало в 18 часов по московскому времени. Вход свободный. Между тем, вовсю идет подготовка к полюбившимся многим мероприятиям под названием «Библионочь». А пройдет эта самая Библионочь, в частности, в российской столице с 24 по 25 апреля. По всей территории страны также ожидаются масштабные книжные акции. В этом году она станет центральным событием года литературы в России и объединит не только библиотеки, но и литературные музеи, книжные магазины, интернет-платформы по всей стране. Уже сейчас участники могут зарегистрироваться на официальном сайте акции и выложить туда свои программы. Общая тема акции на этот раз «Открой дневник, поймай меня». Именно дневники писателей, видных деятелей эпохи и даже простых людей помогут нам, современным жителям России, совершить путешествие во времени и проникнуться атмосферой исторического прошлого. Вот такой вот весьма витиеватый замысел организаторов. «Библионочь» — ежегодный фестиваль чтения и литературы, проводящийся с 2012 года. Уже в 2014 году к акции присоединились более 2000 площадок во всех регионах России, на Украине и в Беларуси, в том числе 1300 российских библиотек, которые организовали свыше 3000 мероприятий. В Москве «Библионочь» тогда охватила своим масштабом более чем 200 площадок. Ну что ж, это было последнее сообщение нашего выпуска. Я благодарю вас за внимание, желаю вам успехов во всех ваших начинаниях и до новых встреч!